Студия «А-книга» представляет. Михаил Юрьев. Третья империя. Россия, которая должна быть. Часть первая. История России. Читает артист Михаил Поздняков. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России – Наталья Литвинова. Предисловие. Дорогие соотечественники, я Альваредо Бранко дус Сантус родился в городе Сан-Паулу в 2025 году, в тот памятный для нашей Федерации год, когда произошли два события, годовщину которых мы отмечаем в празднике полной независимости и торжества католицизма. Семья моего отца, дус Сантуши, старые бразильские промышленники, последние несколько десятилетий специализирующиеся на выпуске шин. Наш бренд «Братир» вот уже более 40 лет один из наиболее ценимых потребителями и ныне является вторым по объемам продаж в Федерации. Моя мать, Вероника дус Сантус, урожденная Бранко, весьма известная в обществе и как светская дама, и как руководитель одной из крупнейших общеамериканских благотворительных организаций, происходит из еще более высокого рода. Ее дядя, мой двоюродный дедушка Альваредо Бранко, легендарный основатель и первый президент нашей страны, а ее двоюродный дядя, космический магнат Жуан Бранко, второй по размеру состояния человек в Федерации, живой и здравствующий, слава Богу, и поныне. Я рос в достатке, окруженный любовью и уважением к себе, как к личности, в ревностной католической среде, ценности которой пытались вполне успешно привить и мне. Я окончил университет Сан-Паулу в 2049 году. Соученики относились ко мне хорошо, не ставили мне в вину богатство и высокое происхождение. Не могу припомнить ничего серьезнее, чем когда в 2044 году столицу Федерации после смерти дедушки переименовали в Альваредо. Меня постоянно дразнили шлягером того сезона «Come with me to Альваредо». Я не хотел заниматься семейным или иным бизнесом, как моя старшая сестра Габриэла, или политикой, как старший брат Антонио дус Сантус, заседающий ныне в Альваредо в Сенате Федерации, причем не от родного штата, а от штата Диксиленд, где он работал в 2047-2048 годах председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий цунами. Помните, когда упал астероид? И заслужил большое уважение. Вместо всего этого меня привлекала академическая карьера. Я хотел и хочу понимать, как устроено человеческое общество, как функционируют и развиваются страны и народы, а уж потом, может быть, заняться политикой. Моя семья, разумеется, не возражала, и я отправился готовить диссертацию на соискание степени доктора философии в университет имени семьи Буш в городе Хьюстоне, штат Плейнсленд. Моя тема называлась «Самоподдерживающиеся сетевые организации в человеческом сообществе». Но более всего меня привлекала так называемая компаративистика, то есть сравнительный анализ того, как что-то устроено в разных странах. И мне очень хотелось сделать такой анализ по теме своей диссертации, хотя бы для начала ограничившись христианским миром. Причем мне хотелось не просто изучить через сеть, как все это устроено в России, а поехать и посмотреть самому. Возможно, это сказывались гены моего дальнего предка, капитана Педру Одноухова, который в XVII веке возил рабов из Африки и доходил на своем фрегате с грузом ценной древесины Паун-Бразил даже до Китая. Я начал убеждать в этом моего научного руководителя, профессора Хиггинботтома, который долго сопротивлялся. Все янки, а уж тем более янки из Новой Англии, как мой профессор, недолюбливают Россию по понятным причинам, в отличие от нас, латиносов и бразильцев. Но, наконец, он сдался, в чем я и не сомневался, потому что он очень хорошо относится ко мне. Оформив саббатикал в университете, я отправился в Альвареду и пришел в российское посольство за визой. Около 12 тысяч долларов, которые надо было за нее заплатить, хотя и являются большой суммой, для меня не представляли проблемы. Знаменитый технодопрос, на который я шел с замиранием сердца, оказался довольно быстрой и не страшной процедурой. В общем, получить российскую визу и сесть на космоплан Альваредо-Москва оказалось гораздо проще, чем все думают, если есть деньги, конечно. Я провел в России почти 12 месяцев, предварительно выучив русский. Я встречался и беседовал за это время с разными людьми, и простыми, и высокопоставленными. Я нисколько не заметил на себе пресловутой русской ксенофобии. Подавляющее большинство людей были со мной вполне доброжелательны. Более того, мне соглашались дать аудиенцию многие достаточно важные и известные люди, в том числе даже руководители государства. Впрочем, я отношу это в первую очередь к имени моего деда, которого в России считают таким же великим человеком, как у нас. Я также читал разные книги и материалы, просматривал прессу, смотрел кино, причем, что греха таить, меня интересовало гораздо больше, чем нужно было для диссертации. У меня вызревал замысел написать книгу о России вообще, о всех аспектах ее жизни в сравнении нынешней и прошлых эпох, из которого читатель сможет составить себе некое объективное впечатление об этой стране. Потому что я все больше понимал, что мы совсем не знаем и не понимаем Россию. В этом нет ничьего злого умысла. Просто эта цивилизация настолько отличается от нашей при очень большой внешней схожести, что в нее надо погрузиться, чтобы понять. Ровно это, дорогие соотечественники, я и пытаюсь помочь вам сделать. И вот я представляю вам эту книгу. Я старался максимально оставаться на позиции стороннего наблюдателя, не дающего оценок, как и подобает ученому, и прошу извинить меня, если в каких-то местах не преуспел в этом. Я разделил ее на две части. История России и Россия сегодня. Причем именно в таком порядке, поскольку считаю, что устройство России проще понять через ее историю. Так ли это? Судить вам. Альваредо душ Сантуш, город Хьюстон, штат Плейнсленд, Американская Федерация, 2054 год от Рождества Христова.